Глава 26. Наедине с собой. Дождь продолжал моросить, действуя на нервы. Словно после нескольких месяцев испепеляющей жары небо прорвало, и теперь они были обречены утирать с лица влагу и месить грязь каблуками. Хмурая погода под стать хмурому настроению. Это выбивало из колеи. Подобным образом можно было описать настроение по всему городу. За прошедшие сутки весть об армии Фарота разнеслась по улицам Аргента и, к удивлению Эдвина, не породила никакой паники. Так, легкое недоумение и недовольство. Многие как будто и вовсе не осознали серьезность ситуации и чужих намерений, полагая, что солдат согнали сюда в качестве некой демонстрации силы и аргумента для очередного витка болтовни между городами. О том, что первая попытка завершилась нападением на делегацию, они, конечно же, знать не могли. Те, кто мыслил чуть более здраво и видел в появлении фаротских солдат явную угрозу, морщились, но почти единодушно признавали, что, если понадобится, гвардейцы разберутся с этим одним махом. Примерно так же можно рассуждать о стае мух, больше назойливых, чем опасных. Столичный гонор в обрывках подобных рассуждений сиял во всей своей красе, словно пытаясь заменить собой скрытое за тучами солнце. Если где-то рядом и были те, у кого получилось сполна осознать произошедшие на континенте перемены, то их голоса тонули в общем гомоне, а особо рьяных нарушителей спокойствия Морн зловеще пообещал взять под контроль, как он выразился, с неизменной поддержкой святого отца. Поэтому самым разумным поступком было бы молча покинуть Аргент, убравшись подальше от нависшей опасности. Вот только даже если бы удалось придумать местечко, где эта опасность не наступит на пятки, а заодно собраться с духом, чтобы бросить все нажитое в городе, смельчакам пришлось бы пробиваться сначала сквозь осуждающие взгляды соседей, затем через стоящую наготове стражу у ворот Аргента, а следом, если хватило дурости, рвануть в ту сторону, преодолевать укрепления фаротских гостей. А пока город замер в ожидании. Весточка о возможных переговорах дошла до столичных улиц. С подачи, в этом Эдвин не сомневался, черной мантии. Конечно же, в процессе передачи с языка на язык она обросла кучей выдуманных подробностей, но пока что байка с успехом выполняла отведенную ей роль сдерживающего фактора. Пока людям есть чего ожидать, они более спокойны. О подготовке к навязанным им и столице переговорам Эдвин не думал, и без того было о чем поразмышлять. Просил у Морна лишь одно. Если они с Сетом отправятся учинять убийственный беспорядок, то как из него будут выбираться те, кто талантом Лиса не обучен? Ведь навряд ли делегация будет выглядеть достоверно, если они явятся к фаротским солдатам вдвоем. Глава тайной службы в ответ просто похлопал его по плечу, что было красноречивее любых слов. Больше Эдвин не отвлекался. Юноша пока не смог полностью осознать свое отношение к черной мантии, но стало понятно одно – если этот человек дал обещание, то он его сдержит, во всяком случае, когда ожидает ответной любезности. Поэтому Эдвин сейчас стоял под дождем в одиночестве прямиком напротив дома с красной крышей. Городская стена впереди царапала небо. Ее верхушка тонула в опустившемся на город тумане. Закатный свет едва пробивался сквозь преграду, окрасив дымку в цвет крови под стать черепице. Описание оказалось предельно точным. Двухэтажный домишко был единственным подходящим в округе. Никто из его спутников, даже те, кто постоянно проживал в столице, по описанию не смогли подсказать, что это за место и чего ожидать. Это теперь наводило на довольно целомудренные мысли. Он ожидал увидеть таинственную халупу, богатый дом с высоким забором или грязную таверну, полную головорезов. Но вместо этого ловил дождевые капли лицом, стоя напротив входа в бордель. Ошибки не было. Висящая на двух цепях табличка покачивалась на ветру и недвусмысленно извещала об удовольствиях, которые можно получить, просто перешагнув порог. У входа суетилась девчонка, а может, старуха, в нелепой высокой шляпе. Возраст и черты ее лица невозможно было разглядеть под слоем цветных мазков и белил, которые были нанесены на физиономию. Под гнетом погоды макияж потек, придавая даме немного жалкий и еще более потасканный вид. Почти выпадающие из туго затянутого корсета груди должны были уравновесить казус, оттянуть на себя взгляды возможных посетителей, а влажные полы пышной юбки волочились по земле под весом налипшей грязи. Если бы Эдвин хоть раз в жизни надумал добровольно явиться в подобное заведение, что даже в голове звучало невероятно, то подобная встреча на входе начисто отбила бы любое желание заходить внутрь и лишь подтолкнула к поиску чего-то иного, более приличного. Зато тех, кто уже находился в доме для удовольствий, определенно ничего не смущало. Окошки светились теплом, недостаток которого теперь явно чувствовался посреди улицы. Увы, новых клиентов за все минуты, что Эдвин простоял в тени здания напротив, не наблюдалось. Редкие прохожие спешили мимо, этим вечером обремененные совсем другими заботами. Казалось, краснота в небе гаснет на глазах, но юноша все пытался заставить себя сделать шаг, попутно прикидывая, как обстоят дела у его друзей. Лис впервые за долгое время был сейчас где-то далеко. В том самом далеко, которым любезно обеспечил их Морн, в последний момент, но все же сдержав обещание. На какие рычаги ему пришлось надавить и шепот скольких языков выслушать, чтобы найти Ани и Лиру меньше, чем за сутки, сложно было представить. Тягость всего предприятия явно считывалась по его все более искривленному с каждым часом лицу. Но когда дело было сделано, перед тем, как раствориться в ворохе последующих забот, Морн с ухмылкой вновь пожелал им удачи. Бася был сейчас где-то рядом с Сетом, несмотря на только-только залеченную ногу. Иного от плаща, который в одночасье утратил и друга, и госпожу, сложно было ожидать. Очевидность принятого решения пылала в его глазах напополам с крупицами извинений, которые он мог бы рассыпать перед Эдвином за то, что обязан находиться в другом месте. Но это и не требовалось. Юноша просто кивнул ему, потому что все понимал. Кивком же ограничился Элис, которому окончательно пришлось смириться, что времена вора-одиночки прошли. Как и вора-попечителя, сегодня у каждого из них было свое дело. Удивительно, насколько легко у Эдвина получилось обрести в чужих глазах новую роль. Когда-то наисложнейшим заданием, которое ему были готовы поручить, являлась покупка одежды в незнакомом городе. Теперь же он готовился встретиться с убийцей и сволочью, полагаясь только на самого себя. И если повезет, еще и на древнего бога, который при всей его едкости мог быть полезен. И раз даже Сет протестовал против его плана всего лишь какие-то несколько часов, затягивающиеся на глазах раны все же являются веским аргументом в этом мире. Сложнее всего пришлось Гаазу и Мане. Оба явно хотели помочь, пусть девушка и пыталась прикрыть свои порывы ироничными комментариями, но их навыки могли пригодиться позже, а не сейчас. Эдвин в душе надеялся, что уж врачебные способности Парацельса и вовсе не понадобится демонстрировать. А дочери Морна, что до сих пор не укладывалось в голове, по ее собственным словам, оставалось ждать, когда компания старичка соберется вместе. Юноша был благодарен за это «когда» вместо «если». Даже если бы поиски не затянулись, и это стало возможно, то навряд ли стоило рисковать и пытаться вызволить Ани и Лиру заранее. В таком случае принц бы снова сбежал, заготовив в будущем новый удар. При ином раскладе пленниц просто убили бы, не получив обратных указаний от похитившего их ублюдка. Поэтому оба сорняка требовалось вырвать одновременно. Больше тянуть было нельзя. Слишком много препятствий возникло на их пути. Уворачиваться уже не было сил, времени, да и желания тоже. Когда-то Сет произвел на него впечатление человека, который головой пробьет кирпичную стену, только увидев цель. Чувствуя, что теперь делает нечто подобное, Эдвин мысленно и от всего сердца пожелал остальным удачи, после чего шагнул вперед. Увидев, что он направляется прямиком в ее сторону, дама на выходе встрепенулась, подскочила и приняла, как ей, видимо, казалось, в крайне соблазнительную позу. Эдвин взмолился, чтобы корсет выдержал. «Какой красавчик! Прошу, прошу, хочешь покататься на пони?» Неожиданный вопрос заставил его запнуться. «Простите?» «Меня так зовут. Пони. Что скажешь?» Девушка очаровательно улыбнулась, продемонстрировав желтые зубы. Эдвин прикинул, что она все же очень молода, вряд ли старше его самого. Несмотря на весь трагизм ситуации, он смутился, но постарался ровным тоном сразу обозначить свои цели и планы. «Спасибо, но нет. Меня ждут. Принц». Улыбка осталась на лице, хоть и в качестве защитной маски. В глазах проститутки мелькнуло что-то между ужасом и счастьем от осознания того, что ей позволено остаться на улице. «Конечно, конечно. Наш любимый дорогуша в своем обычном месте. Девочки внутри проведут». пытаясь прикинуть, каким отношением принц заслужил подобную реакцию за свое прозвище, юноша кивнул и вошел в дверь. Его окатило теплом, в воздухе витал цветочный аромат, но вовсе не такой, как подле лавки Моне. Терпкий, масляный, смешанный с ароматами духов, пота и вина. Только от запахов можно было опьянеть, особенно на контрасте со свежестью улицы. Очередная дама ожидала его на входе. Уже не столь пышногрудая, а скорее по-мальчишески костлявая. Эдвин повторил свой запрос, был внимательно осмотрен, уже без той степени ужаса, которую ему продемонстрировали до этого. Теперь это был скорее оценивающий взгляд. Если принц был тут завсегдатаем, то едва ли проводил вечера в компании юношей с запавшими щеками, ввалившимися глазами, чепцом, натянутым глубоко на лоб и в пропитанной влагой дорожной одежде. Но, похоже, само упоминание этого своеобразного имени открывало в этом месте любые двери. Девушка кивнула и поманила его за собой. Эдвин украдкой оглянулся, однако в зале при входе не было не то что поджидающих его головорезов, а в целом мужчин. Лишь меньше десятка шлюх томилось в ожидании клиентов, бросая на него хищные взгляды, но не решаясь подойти. Все свидетельства нахождения в доме других мужчин Эдвин смог выцепить только ушами, пока следовал по коридору вслед за девушкой. Если у принца и правда были наготове клинки в компании, с которыми он поджидал Эдвина, то они либо отлично прятались, либо очень хорошо проводили время. Они поднялись по лестнице. Двери в коридоре второго этажа были пошире, как и простенки между ними, намекая на то, что, докинув пару монет, можно было повысить свой уровень комфорта во время утех. Возможностью пользовались многие, звуки не утихли, а наоборот стали громче. Эдвин никогда не бывал в подобных местах, и внешний вид, томящийся у входа зазывалы, навел его на мысль, что внутри его ждет бордель самого низшего пошиба. Но надо признать, на деле все оказалось куда приличнее, если такое слово вообще можно употребить в отношении подобного заведения. В окружении преобладали красные и багровые оттенки, по полу стелился ковер, освещение было обычным, не рунным. При этом на лампах не экономили, а в вазочке чья-то заботливая рука вставила живые цветы. Они прошествовали вперед к единственной двери, вокруг которой была куча свободного пространства. Будто другие комнаты разъехались в стороны, кучкуясь как можно дальше от этих покоев. На мгновение замешкавшись, худощавая дама постучала. Характерных звуков с той стороны слышно не было, но менее чем через минуту створка распахнулась, и в коридор вывалилась девушка, полностью одетая и даже без особых откровений. Не взглянув на внезапных гостей, она поковыляла прочь. Эдвин мельком увидел заплаканное лицо, а левая рука судорожно цеплялась за корсет, будто он был единственным, что удерживало ребра на месте. «К вам посетитель!» — сопровождающая проводила проститутку взглядом, уголок ее губ нервно дернулся. «Вы просили известить?» «Потрясающе! Свободно! И не беспокой нас!» Голос, произнесший эти слова, заставил юношу дернуться. Он помнил его. Тот самый, которым были брошены угрозы на вершине башни. Он перешагнул порог, дверь закрылась. Комната ничем не отличалась от увиденного ранее, драпированные красным деревянные панели, цветы. Удивительно, но кровати не было, зато по правую руку виднелась дверь. Должно быть, по местным меркам эти апартаменты считались действительно шикарными. Ровно по центру находилось двустворчатое окно, выходящее во внутренний двор. Ставни были прикрыты, но не до конца, отчего морось таки исказила вечерний пейзаж влажными потеками. По бокам расположилась пара кресел. Принц сидел в одном из них, нога на ногу, и лениво почесывал костяшки пальцев. С их последней и единственной встречи он почти не изменился. В тот раз одежку точно попортил прыжок с высоты, но этот человек явно обладал большим запасом белоснежных рубашек. В этот раз в районе пояса и груди она была приталена коричневым жилетом, зато объемные рукава чем-то напоминали облака, придавая фактуры одеянию. Прямые брюки того же цвета, что и жилет. А на голые ноги мужчина нацепил нечто, напоминающее ботинки из тонкой кожи, но без задника. Наряд явно не для драки, зато по последней столичной моде. В этом сомнений не было. Серьги оттягивали уши. В этот раз два серебряных кольца, что еще больше подчеркивало аристократичную впалость щек. Чем бы принц ни занимался в этой комнате до прихода Эдвина, на ровно уложенную волну его прически это не повлияло. Капризные губы исказились в легкой улыбке, но темные глаза остались холодными. Внимательно оглядев юношу, он подбородком указал на пустующее кресло. «Сядь!» Мысленно прикинув, насколько он готов повиноваться указам этого человека, Эдвин прошествовал вперед, уселся на мягкую подушку в позе куда более напряженной. Ровная спина, руки на бедрах. Со стороны их дуэт наверняка выглядел нелепо. В лучшем случае работяга, а в худшем — поберушка, явился на поклон к высокородному. Принц почти фыркнул. «Расслабься. Пришел один. Я почти не верил. Честно скажу. Люди вроде этого вашего лиса. Иногда геройство застилает им взор. И каков результат? Пострадали окружающие. Так всегда бывает». Эдвин сжал зубы. Принц говорил уверенно, но почти скучающим тоном. Угрызения совести свойственны тем, у кого она есть. Правда, иногда ее наличие только мешает. «Медальон при тебе?» Юноша порылся в кармане, покрутил безделушку в воздухе. Принц глазами поймал золотой отблеск, но ничего не сделал и позволил Эдвину убрать медальон с глаз долой. Похоже, он и правда был уверен, что теперь владеет и самой вещицей, и ее носителем. А может, просто уже знал, что прикосновение к медальону ни к чему хорошему не приведет. Жаль, юноша посмотрел бы, как высокородная ладонь покрывается пузырями ожога. «Чудесно! Спешить особо некуда, нас заберут. Пока поболтаем». Он приторно улыбнулся, словно это действительно мог быть диалог двух старых друзей. «Я удивлен, что на меня не накинулся сразу десяток бандитов прямиком на пороге». «Смешно», — принц пожал плечами. «Но мне куда комфортнее работать одному. Скажу честно, Эдвин». «Да, имя мне уже известно. Я справлюсь с тобой и без поддержки. Мы оба это понимаем. Ловкого лиса поблизости нет, а те немногие, кого мне пришлось взять с собой накануне, пригодились, чтобы присмотреть за дамами, которыми вы так дорожите». Намек был услышан. Эдвин ничего не ответил. Молодой мужчина тем временем продолжил. «Понадобилось некоторое время, чтобы увериться в том, что медальон носишь именно ты, а не старик или девчонка. Я так и подумал тогда, в башне. А после того, как вы забрали слабоумного из библиотеки, сомнений почти не осталось. Это ведь ты почувствовал этого калеченного рядом с ним, ведь так? Иначе догадаться было невозможно. Твоя связь с той стороной крепка». Помедлив, Эдвин кивнул. Принц самодовольно улыбнулся. Юноша уточнил. «В тот день, когда мы явились в Аргент, Белоголовый уже был в библиотеке. Я чего-то не понимаю, или при определенной доле невезения мы бы все умерли прямо там. Это же безумный риск и для тебя тоже». «О, да. Ты много чего не понимаешь, Эдвин. Это был не просто Белоголовый. Это был наш Белоголовый. Готовый к великим делам. На тот момент он едва прибыл в город. Никакой опасности не было. Но еще чуть-чуть, спустя определенное количество дней, я не предпринимал никаких действий, потому что собирался со дня на день забрать медальон из черной воронки, которая должна была возникнуть на месте библиотеки. Это избавило бы нас всех от многих проблем». Он цокнул языком, обвел взглядом комнату. «Столько дней на этой проклятой окраине, подальше от эпицентра, и все зря. В последний момент вы с лисом вновь насрали на все мои планы. Поэтому в том, что пришлось действовать как обычно, только ваша вина. Без обид». Половину сказанного Эдвин не понял, но принц явно выглядел по-капризному раздраженным. А это значило, что какого-то запасного белоголового у него пока не имелось, можно было выдохнуть. Заодно он своими ушами услышал подтверждение, что охотились за медальоном и хотели организовать катаклизм одни и те же люди. Он постарался запомнить все услышанное почти дословно, чтобы в точности передать все спутникам, когда выберется отсюда. Когда, а не если. Ведь так? «Зачем творить подобное? Это уничтожило бы половину Аргента». Принц пожал плечами. «Судя по тому, что я слышал о лисе, мы с ним похожи. Да-да, не удивляйся. Оба настолько преисполнились в собственном ремесле, что начали скучать. Ничего удивительного, что наши последние заказы пересеклись». Он сделал особый упор на слове «последние», вздохнул. «Нынче вокруг много психов, которые бормочат что-то о великих целях, изначальных и прочем. Но я всегда работал ради золотых монет, и так, чтобы мои действия имели последствия. Деньги мне уже давно без надобности, зато последствия... О да, когда мы закончим, они будут более чем заметны». «А зачем нужен медальон? Не понимаю». «Ты, должно быть, решил, что твое присутствие здесь дает право задавать вопросы, мальчик. Впрочем, в будущем у нас не будет возможности поболтать по душам. Кратеры сделают свое дело, а медальон — свое. Это ваша паломница что, думала, будто сможет уничтожить его?» Принц фыркнул. «Слишком большие ставки. Будь даже на моем месте кто-то менее умелый, вас бы все равно настигли, рано или поздно. За что сражается лис?» Внезапный вопрос поставил Эдвина в тупик. Он решил дать ответ, который слегка устарел. «За гору золотых монет? А еще он не отказывается от заказов, если уже принял условия». Принц закатил глаза. «Говорю же, похоже. А ты, стало быть, нацелился на пару горстей из этой горы. И остальные тоже». Юноша не стал его разубеждать. «Иногда лучше прожить в бедности, но подольше. Чуть-чуть, но подольше. То, насколько вы незначительны в этом противостоянии, все равно, что пытаться остановить конный полк своим телом. Пару раз, может, увернешься, но затем превратишься в кровавую кашу. Это сейчас и происходит». Он хрустнул костяшками пальцев. «Ладно, лис, про него я все выяснил. Человек известный в узких кругах. Но откуда ты взялся, Эдвин? На какой грядке вор отыскал тебя, еще и упустив медальон из виду?» «Это произошло случайно, после чего пришлось идти до конца». Эдвин перехватил инициативу. «Этот кратер в Аргенте, он же не единственный запланированный, верно? Какой тогда толк от любых золотых монет, если мир погибнет такими темпами быстрее, чем ты сможешь их потратить?» «А ты умник, да? Или считаешь себя таким?» «Не единственный. Хе. Как я уже сказал, последствия волнуют меня куда больше, чем деньги. Уже давно. Погибель мира. Подобную чушь влила вам в уши паломница. Для тех, кто противится изменениям, да, может, так и есть. Я предпочитаю использовать слово «перемены». Они неизбежны, особенно когда в дело вступают высшие силы. А я всегда предпочитаю быть на стороне победителей». «Откуда такая уверенность? Что с этим проклятым медальоном?» Это Эдвин сказал вслух, и в тот же момент весь подобрался, буравя принца взглядом. Неизвестно, как долго тот готов разглагольствовать и как скоро явится почетный эскорт. «Мне нужно сделать это, как тогда, на плато, чтобы мы были в безопасности». Ничего не произошло. Мир как будто бы слегка качнулся, как это часто случалось в последнее время. Но на этом все. Принц продолжал говорить. «Медальон — лишь кусочек мозаики, как и кратеры. Когда все будет готово, он понадобится, чтобы таящиеся в нем силы перешли куда надо. Только и всего. И ты, Эдвин, сам того не ведая, покусился на чужое». «Хочешь ты этого или нет, я тут главный. Это ты заперт в моей голове, давай же». Годвин, до этого долгое время хранивший молчание, просто ответил. «Ты собираешься низвергнуть меня в небытие?» Эдвин похолодел. «Я молчал, скитался, копил силы. Так проще обрести момент осознания. В моем нынешнем состоянии это роскошь и редкость. Целостность разума. Невозможно осознать, какая это ценность, пока не утратишь ее». «Увы, парень, с тобой покончено. Понятия не имею, как тебя будут разлучать с безделушкой, раз тебя нельзя просто прикончить. Но я уверен, способ найдется, и он тебе не понравится». Сейчас Эдвин не знал, что ему нравится меньше. Слова принца, намекающие на его безрадостное будущее, или то, что шепот впервые за долгое время звучал почти как обычный человек. «Если ты знаешь об особенностях медальона, зачем тогда швырнул нож Ване тогда в башне? А если бы медальон был при ней?» «Люблю рисковать», — высокородный хмыкнул. «И я все понял по твоим глазам. Оказался прав, как видишь». «Я уже столько раз спасал тебя. А чем ты решил отплатить? Попытаться оборвать мое и без того ограниченное существование?» Что на это ответить, он не знал, поэтому вновь обратился к принцу. «Но зачем вообще пытаться вернуть Годвина? Какой толк, если ради этого погибнет столько людей?» Сам не зная зачем, просто чтобы слегка озадачить собеседника, как это ранее произошло со спутниками, и тем самым дать себе еще несколько крупиц времени на раздумья, Эдвин стянул чепец с головы, продемонстрировав седой ежик волос. Внезапно ухмылка стерлась с лица мужчины, отчего он стал выглядеть по-злобному осунувшимся. Складки, обрамлявшие капризные губы, стали более заметны, делая его старше. «Вот как! Значит, то был не бред и не вранье! Мальчик, когда мы встретились впервые, я на какое-то время потерял связь с тем, кто так жаждет забрать эту вещицу». «Кто?» «Без имен». Принц жестко оборвал его. «Но как только возможность поговорить вновь появилась, и я поведал о произошедшем, было высказано предположение, что если лис облажался и медальон обрел нового владельца раньше времени, то отголосок главного изначального сидит уже не только в медальоне, но и в твоей голове. Полная глупость. Так я решил в тот момент. А теперь скажи мне, это правда? Это многое объяснило бы». «Это так. Удивительно, почему бывший владелец не жаловался на древнего бога над духом». Приятно было видеть, что принц и правда слегка ошеломлен. В глазах его впервые мелькнула озадаченность. Но явно пересиливая себя, он хмыкнул. «Тут даже я могу угадать причину. Фаросский кратер, связь с той стороной укрепилась. Бог из головы, надо же!» Столь быстрой и простой догадкой принц объяснил и подтвердил столь многое, что Эдвин на мгновение замер. И правда, впервые Годвин прорезался в его голове в тот день, когда они узнали о кратере. Тогда было много других забот. В Вествуде, далеко от этих земель. Но по срокам все сходилось. Шепот пробудился, наращивал силу некоторое время, а потом, после плато, откатился до своего философского лепетания, чтобы пробудиться вновь сейчас. Вовремя, если бы не все сказанное. Внезапно принц расхохотался, громко запрокинув голову. «Паломница, значит, думает, что это все ради освобождения главного изначального? Может, он был когда-то главным, но можно увидеть, куда это привело. Ничтожный отголосок, запертый в голове крестьянина!» Шепот беспокойно заворчал. Эдвин облизнул губы и ухватился за соломинку, почти физически ощущая, как время утекает сквозь пальцы. «Если не ради этого, то ради чего? Ты, выходит, уверился, что пока мы собираемся отправиться к впадине, этот человек готовил для тебя участь получше? Так слушай». Уверенности в собственных словах не было. Но Эдвину показалось, что он понимает, почему Годвин не отреагировал на угрозу в башне, кроме того, что инцидент на плато высосал из них обоих все силы. Просто не воспринимал ее подобным образом. Возможно, плутал в этот момент где-то в круговоротах своего замутненного сознания и решил, что эти люди выискивают медальон, руководствуясь своим поклонением. Нечто подобное предполагала и Лира. Судя по насмешливому лицу принца в данный момент, тот был удивлен, но колено преклонять перед Годвином не собирался. Мужчина покачал головой. «Надоело болтать. Тем более мне теперь будет о чем поразмышлять в освободившееся время. Но мне было велено передать кое-что. Если подтвердится, что Бог уже тут, в нашем мире. Звучало как дурость, пока ты, парень, не подтвердил чужие догадки. Он слышит меня?» «Слышу». Если отголосок древнего бога вообще мог звучать напряженно, то Эдвин бы сказал, что так и было. Он кивнул, нервно сжав кулаки. Принц слегка помедлил, явно не до конца уверенный, издеваются ли над ним, но чуть наклонился вперед, поморщился, вспоминая, а затем выговорил слова, однозначно вложенные в его уста кем-то другим. «Ты кичился предстоящим величием, а в итоге сгубил всех нас и обрек на небытие. В этом новом жалком мире ты просто инструмент, знай это. На всякий случай прощай. Твой когда-то давно самый красноречивый друг». Он откинулся обратно на спинку кресла, небрежно добавил уже от себя. «И правда, красноречиво. Что бы это ни значило». Шепот взорвался такой яростью, что у Эдвина дернулся глаз. Это было бешенство. Истинное, неприкрытое. Окружающий мир на какой-то момент сжался до темной точки. Виски сдавило. Этой волной на мгновение будто смыло любые барьеры между его собственным сознанием и тем искаженным ошметком, который остался от Годвина. Юноша почти сам возненавидел этого красноречивого, назвавшегося его другом. «Наивный дурак! Друзья нужны лишь слабым!» «Так и оказалось! Этот ублюдок предал одних друзей, рассчитывая на дары от других, а теперь вновь плакался, словно и не было всех этих лет. Жалкое ничтожество, ищущее выгоды, не готовое осознать. Миг, и все пропало. Эдвин понял, что сидит с приоткрытой челюстью, тупо уставившись на принца. Тот слегка склонил голову в бок, с интересом ожидая реакции. Похоже, с момента, как он перестал говорить, не прошло и пары секунд. Юноша выдавил. Очень содержательно. Эх, если бы он хоть что-нибудь понимал. Но пока за то, что он выступил глазами и ушами Годвина, наградой был лишь страх. Этих мгновений хватило, чтобы почувствовать, почему это существо когда-то стало величайшим среди великих. Вот только никакого благородства и мудрости, которой так воспевала церковь, не чувствовалось. Даже в форме жалкой тени самого себя древний бог высвободил каменную волю и жесткость, разбавленную злостью, по мощи несравнимой ни с чем, что Эдвину когда-либо приходилось видеть или чувствовать. Пусть это и было так недолго. Кожа юноши покрылась мурашками. «Мы не друзья. Не думаю, что он мог бы дружить с голосом в своей голове». Годвин пропустил этот нелепый ответ мимо ушей, если они у него были. «Но и не враги. Пока что. Ублюдок думает, что я ни на что не годен. Сейчас ты увидишь, мальчик, что бывает с теми, кто думает, что может на меня давить. Пользоваться мной, управлять!» Принц приподнял брови, уперся руками на колени, явно собираясь встать. «Ладно, достаточно безумной болтовни. Надеюсь, ты со всеми попрощался, Эдвин. Или нет, плевать. Напоследок запомни, что связаться со стариком Лисом было твоей главной и последней ошибкой в жизни. А геройство всегда ведет в небытие. Кто бы что ни говорил. Пошли». «Нет». «Нет». Второе «нет» заглушило первое. Годвин выразился устами юноши со злобной ухмылкой. Плохой, многообещающий, также в унисон с ним он протестовал на плато. Все, что было потом, иногда до сих пор снилось Эдвину по ночам. На лице принца прорезалась удивленная мина. Он, в свою очередь, сжал зубы, прямо как в башне, прежде чем атаковать. «Не трать мое время, мальчик! Напомню, я все еще могу приказать прикончить обеих девок вот так!» Он прищелкнул пальцами. Это заявление отозвалось внутри Эдвина тревогой, но куда слабее, чем могло бы. Он почему-то был уверен, что у Сета и Баси все под контролем. Куда больше его волновало другое. Чувствуя, что медленно поднимается на ноги, он спешно обратился к шепоту. «Ты вновь останешься без сил после этого? Чуть больше, чем через сутки на рассвете?» «Уверен, мальчик. Если очень понадобится, ты найдешь, где взять силы». Годвину на данной черной мантии обещания сейчас явно было наплевать. Ярость все еще клокотала где-то там, далеко, сдерживаемая теперь холодным расчетом, желанием проучить. «Что ты имеешь в виду?» Принц резко вскочил на ноги. Эдвин ляпнул первое, что пришло в голову. «А ты не думал, почему я даже не спросил об Ане и Лире?» Высокородный замер, но юношу это сейчас заботило мало. В тот же момент раздался стук в дверь. Принц рявкнул. «Что?» Дверь приоткрылась. Худощавая девушка боязливо пролепетала, переводя взгляд между ними. «Господин, вас карета ожидает». «Зайди!» Делать ей это явно не хотелось, но привратница борделя перешагнула порог, часто-часто моргая. Принц протянул руку, резко схватил ее за запястье, притянул к себе. Девушка взвизгнула. Высокородный провел тыльной стороной ладони по ее волосам, не отрывая взгляд от Эдвина. «У нас не осталось времени на болтовню. Ты, видимо, прочувствовал собственную ценность. О, не переживай, я умею добывать информацию быстро. Прежде чем мы отправимся в путь, что там с девками? Что вы задумали с Лисом? Говори, или я на ней покажу, что их ждет, если будешь непослушным, и не только их». Юноша помедлил, все еще ожидая внятного ответа от Годвина. Принц воспринял его замешательство иначе, злобно хохотнул. «Видишь, как просто добиться нужного от людей, которым не все равно. Даже ввязавшись в крупную игру, ты все еще мыслишь как ничтожество. А теперь рассказывай». «А ты позволишь ему вновь уйти?» Когда Эдвин открыл рот, его голосом с принцем говорил уже не помощник каменщика из шепчущих дубов. Ты, стало быть, уверился в собственном мастерстве. Запомни напоследок. Самый могучий, смертный для нас, не страшнее самого сильного муравья. Юноша, обильно потея, чувствуя, как собственные губы шевелятся, и осознавая, что мир вокруг начинает кипеть, предпринял последнюю попытку. «Нам нужно всего лишь...» «Оставь послание». Злость исказила лицо. И, сдавшись, Эдвин обрушил любые преграды. Секунду ничего не происходило. Затем зрачки принца расширились под стать ужасу, которым было искажено лицо девушки рядом. Поток силы выплеснулся наружу, и мир взорвался, как уже бывало. Юноша не устоял на ногах, но не потому, что был слаб. Просто все здание покачнулось. До ушей долетел грохот, Эдвин зажмурился, ощущая, как вокруг все трясется. В воздух взметнулись ошметки того, что их окружало. Он повалился на задницу, кашляя и чихая, кожей чувствуя, что пространство вокруг заволокло пылью и мелкой крошкой. Раздался крик, больше похожий на вой. Кто кричал, не понять. Главное, что не он сам. Затем, тяжело дыша, юноша сделал над собой усилие, разлепил веки. Поморгал, отгоняя ошеломление, неловко поднялся на ноги, огляделся. Все, что находилось за его спиной, уцелело, если можно так сказать. Годвин или он сам бил целенаправленно вперед, прямиком по мучителю, который доставил им кучу проблем и горестей. И бил с размахом. Противоположной части комнаты больше не существовало, включая крышу и огромный кусок первого этажа. А также соседних зданий. Все это превратилось в покореженные обломки, смешавшиеся в кучу. Из-за этого оставшаяся часть борделя просела, жалобно хрустнув и накренившись в сторону прорехи. Пол замер под небольшим наклоном, взору открылся покореженный задний двор, теперь заваленный обломками этого и соседних зданий. Капли дождя начали прибивать пыль к земле. Слух вернулся. Вокруг раздались крики, сначала одиночные, потом слившиеся в единый ор. Стараясь не обращать на них внимания, Эдвин кивнул навстречу своим мыслям, но ответом была тишина. Он сделал пару шагов вперед, туда, где раньше было окно, а теперь лишь груда дерева и камней, образующая спуск к земле. О том, что произошло с теми, кто оказался в зоне удара, а особенно о девушке с испуганными глазами, имя которой он так и не узнал, юноша сейчас не думал. Нужно было просто убедиться. В героических сказках злодеи всегда находят способ выжить, а потом появляются в самый неподходящий момент. Частично скользя, иногда перепрыгивая с камня на камень, а местами крадучись, он аккуратно спустился по обломкам, огляделся по сторонам, прикидывая, на какую сторону пришлась основная сила удара. Да уж, на голом плато эффект был куда меньше. А может, просто Годвин бил сильнее, разъяренный услышанным посланием. Не особо рассчитывая на успех, спотыкаясь о камни, он обогнул завал, зайдя с той стороны двора, которая пострадала больше всего. Принц, если и был героем сказки, то явно не той, которая вспомнила Эдвину. Его покореженное тело было прижато обломками. Снаружи виднелись только залитый кровью торс, раздробленная культя левой руки и голова. Самодовольную злобную ухмылку с его лица наконец стерла. Вместо этого на некогда аристократичном лице темнела дыра, искаженная в прощальном крике. Удивительно, что высокородного не перемололо в кровавую кашу полностью. Эдвин смотрел на тело, чувствуя, как секундное удовлетворение уходит прочь, уступая место странной пустоте. Они виделись с этим человеком всего дважды, но в промежутке он успел учинить столько всего, что этот конец казался закономерным. Юноша дернул головой, натянул на лоб чепец, который, что удивительно, так и сжимал в руке. Задерживаться не имело смысла. Скоро сюда сбежится вся гвардия и стража с округи, решив, что случилась диверсия со стороны Форота. Быть может, Морн даже придумает, как обернуть произошедший бедлам себе на пользу. Он начал с трудом перебираться через завал, затем вспомнил, что можно особо не бояться оцарапаться. Заработал конечностями активнее, преодолев последнюю горку сквозь узкую прореху, вывалился на улицу, приземлившись прямиком в лужу. Отскочил в сторону, едва не сбив с ног кого-то из зевак, которые уже успели сбежаться на шум. Отшатнувшись, увидел, что это пони. Должно быть, выброс сил не зацепил ее напрямую, но отбросил на землю. Дама вся промокла и была заляпана грязью. Макияж окончательно стек с лица куда-то под воротник. Рот ее был широко открыт. Почувствовав толчок, она повернулась к Эдвину с выражением животного ужаса на лице. Опасаясь, что сейчас она начнет громко, очень громко кричать, он кивнул ей так, словно вышел из борделя, как ни в чем не бывало, сделав свои дела. Впрочем, в каком-то роде так оно и было. Юноша повторно огляделся по сторонам. Карета, о которой их известили в последний момент, если и была где-то рядом, то кучер благоразумно успел дать дёру. Развернувшись, Эдвин спешно пошагал прочь, не оборачиваясь. Через несколько минут, уже оказавшись вдали от городской стены и всех разрушений, он, наконец, смог вдохнуть полной грудью. Но что-то все еще подтачивало изнутри. Этот человек был беспринципным, злым ублюдком, который поджидал их в Аргенте, а потом шел по пятам. Это обернулось болью и смертями. То, что он встретил закономерный конец, дало им лишь временную передышку. Поморщившись, Эдвин понял, что теперь не дает ему покоя. Ведь где есть принц, там, как правило, есть и король».